первый раз в своей жизни Кику не хотела кланяться гостю, провожая его перед другим гостем. «Я не могу, только не Анджин-сан и не перед Оми-саном». «Почему?» — спросила она себя. «Потому что Анджин-сан иностранец, и ты стыдишься того, что весь мир узнает, что он тобой обладал?» «Нет, вся Анджира уже знает, а один мужчина похож на другого большей частью. Этот мужчина — самурай Хатамото, адмирал флота господина Торанаги. Нет, ничего подобного». «Что тогда?» «Наверное, то, что ночью я устыдилась того, как его опозорил Оми-сан. Нам всем было стыдно. Оми-сан никогда не должен был делать этого. Анджин-сан заклеймен, и мои пальцы, казалось, чувствовали клеймо через шелк его кимоно. Я сгорала от стыда за него, хорошего человека, с которым этого делать не следовало». «И я тоже испачкана? Нет, конечно, нет. Просто стыдно перед ним, и мне стыдно показать это Оми-сану». Потом она услышала, как мама-сан снова говорит: «Дитя, дитя, оставь мужчинам их мужские дела. Смех — наше лекарство от них, от мира, богов и даже старости». «Кику-сан?» «Да, Анджин-сан. Я сейчас ухожу. Да, давайте выйдем вместе», — сказала она. Он нежно взял ее лицо своими грубыми ладонями и поцеловал. «Спасибо тебе. Не хватает слов для благодарности. Это мне следует благодарить вас. Пожалуйста, позвольте мне сделать это, Анджин-сан. Давайте сейчас выйдем вместе». Она позволила Ако последний раз прикоснуться к своим волосам, оставив их распущенными, повязала пояс на свежем кимоно и вышла вместе с ним. Кику шла рядом с ним, что было ее правом, в отличие от жены или наложницы, дочери или служанки, которые должны были идти на несколько шагов сзади. Он сразу положил руку ей на плечо, и это ей не понравилось, так как они больше не были наедине в ее комнате. Потом у нее появилось внезапное ужасное предчувствие, что он поцелует ее при всех у ворот. Это, как говорила Марико, было обычаем у чужеземцев. «О, Будда, пусть этого не случится», — подумала она, чуть не упав в обморок от испуга. Его мечи лежали в приемной. По обычаю, все оружие оставалось под стражей, за пределами комнаты удовольствий, чтобы избежать ссор со смертельным исходом между клиентами и чтобы не дать кому-нибудь из дам покончить с собой. Не все дамы ивового мира были счастливы или удачливы. Блэксорн засунул мечи за пояс. Кику поклонилась ему через веранду, где он одевал свои сандалии. Дзёко и другие собрались, чтобы тоже поклониться почетному гостю. За воротами были деревенская площадь и море. Там слонялось много самураев, среди них был и Бунтаро. Кику не видела Оми, хотя и была уверена, что он откуда-нибудь наблюдает за ними. Анджин-сан казался таким высоким, а она такой маленькой рядом с ним. Они пересекали двор, когда одновременно увидели Оми. Он стоял около ворот. Блэксорн остановился. «Доброе утро, Оми-сан», — сказал он ему как другу, не зная, что Оми и Кику были более чем друзья. «Откуда он может это знать?» — подумала она. «Никто не говорил ему. Почему ему должны были сказать? И какое это имеет значение?» «Доброе утро, Анджин-сан!» Голос Оми тоже был дружелюбен, но она заметила, что его поклон был только обязательной вежливостью. Его угольно-черные глаза посмотрели на нее, она поклонилась, улыбнувшись своей безукоризненной улыбкой. «Доброе утро, Оми-сан! Вы оказали честь нашему дому. Благодарю вас, Кику-сан!» Она чувствовала его изучающий взгляд, но притворилась, что ничего не замечает, и скромно опустила глаза. С веранды за ними наблюдали Дзёко, служанки и свободные куртизанки. «Я иду в крепость, «Оми-сан», — говорил Блэксорн, — «все в порядке?» «Да, господин Торанага послал за вами. Надеюсь, что мы скоро увидимся взаимно». Кику подняла глаза. Оми все еще смотрел на нее. Она улыбнулась ему своей лучезарной улыбкой и посмотрел на Анджин-сана. Он внимательно следил за Оми, потом, чувствуя ее взгляд, повернулся к ней и улыбнулся. Улыбка показалась ей напряженной. «Извините, Кико-сан, Оми-сан, я уже должен идти». Он поклонился Оми, тот ответил. Он прошел в ворота. Едва дыша, она пошла за ним. Движение на площади прекратилось. В полной тишине она увидела, как он поворачивается, и в один ужасный момент она поняла, что он собирается обнять ее, но к ее огромному облегчению он не сделал этого, а только остановился, ожидая, как и следовало поступить цивилизованному человеку. Она поклонилась ему со всей нежностью, которую только смогла собрать в себе. Глаза Оми впились в нее. «Благодарю вас, Анджин-сан», — сказала она и улыбнулась ему одному. По площади пронесся вздох. «Благодарю вас», — потом добавила, как было принято, — «пожалуйста, навестите нас снова, я буду считать минуты до нашей следующей встречи». Он поклонился с нужной степенью небрежности, высокомерно зашагал крупными шагами, как и положено самураю его ранга. Тогда, так как он очень уважительно обращался с нею и, чтобы отплатить Оми за его излишнюю холодность при поклоне, вместо того, чтобы сразу же вернуться в дом, она осталась стоять на том же месте и следила, как уходит Анджин-сан, оказывая ему еще большее уважение. Она ждала, пока он не оказался у дальнего угла, и видела, как он оглянулся и махнул ей рукой. Кику поклонилась очень низко, польщенная всеобщим вниманием и притворяясь, что не замечает его. И только когда он действительно скрылся, она вернулась обратно, гордая и очень элегантная. И пока не закрылись ворота, все мужчины следили за ней, упиваясь ее красотой, завидуя Анджин-сану, который должен много значить для нее, если она так его провожает. «Вы такая хорошенькая», — сказал Оми-сан. «Я бы хотела, чтобы это было правдой, Оми-сан», — сказала она с улыбкой, менее лучистой, чем когда улыбалась Анджин-сану. «Хотите чаю, Оми-сама? Или позавтракать? С вами, да». Дзёко со своим елейным голосом тут же присоединилась к ним. «Пожалуйста, извините меня за плохие манеры, Оми-сама. Не позавтракаете ли с нами? Или вы уже сыты?» «Нет, пока нет, но я не голоден». Оми взглянул на Кику в упор. «Вы уже ели?» Дзёко решительно прервала его. «Позвольте принести вам что-нибудь, что не будет слишком недостойно вас, Оми-сама. Кику-сан, когда вы переоденетесь, вы присоединитесь к нам, да? Конечно, прошу меня извинить, Оми-сама, за появление в таком виде. Извините». Девушка выбежала, притворяясь счастливой, чего на самом деле она не чувствовала. Ако последовала за ней. Оми сказал коротко: «Я хотел бы провести с ней сегодняшний вечер». «Конечно, Оми-сама», — ответила Дзёко с низким поклоном, тем не менее зная, что Кику будет занята. «Вы окажете нам большую честь. Кику-сан счастлива, что вы оказываете ей милость». 3000 коку? Торанага был возмущен. «Да, господин», — сказала Марико. Они сидели на уединенной веранде в крепости. Дождь уже начался, но дневная жара еще не спала. Она чувствовала вялость, усталость и очень хотела, чтобы скорее пришла осенняя прохлада. «Извините, я не смогла больше торговаться с этой женщиной. Я говорила с ней почти до вечера. Извините, господин, но вы приказали мне заключить договор на прошлую ночь». «Но 3000 коку, Марико-сан, это грабеж!» На самом деле Торанага был рад, что у него появилась новая проблема. которая немного отвлечет его от вставших перед ним вопросов. Христианский священник Цукку-сан путешествует с Затаки, новоиспеченным регентом, что рождает новое беспокойство. Он проанализировал все маршруты нападения и отступления, каждый способ бегства, который только можно было вообразить, и вывод был неутешителен. Если Шидо будет наступать быстро, он погиб. Я должен выиграть время, но как? Если бы я был Ишидо, я бы выступил сразу, не дожидаясь конца сезона дождей. Я ставлю людей в то же положение, что и Тайко, когда я разгромил Беппу. Тот же самый план всегда будет выигрывать. Это так просто. Ишидо не может быть так глуп, чтобы не видеть, что единственный реальный путь защитить Кванто — это завладеть Осакой и всеми землями между Эдо и Осакой. Поскольку в Осаке враги, Кванто в опасности. Тайко понимал это. Почему еще он отдал ее мне? Без Киямы, Оноши и чужеземных священников? Торанага с трудом отложил этот вопрос на завтра и целиком сконцентрировался на этой чудовищной сумме денег. 3000 коку! Это выходит за всякие рамки. Я согласна, господин, вы абсолютно правы. Это целиком моя вина. Я даже думала, что и 500 будет слишком много, но эта женщина, Дзёко, не снизила цену, хотя с ее стороны и была одна уступка. Что? Дзёко просила оказать ей честь, позволить снизить цену до 2500 коку, если вы окажете ей такую милость, согласившись повидаться с ней наедине. «Мама-сан отдаст 500 коку, только чтобы поговорить со мной». «Да, господин, почему?» — подозрительно спросил он. «Она объяснила мне, в чем причина, господин, но покорнейше просила, чтобы ей было позволено рассказать все вам самой. Я считаю, что ее предложение заинтересует вас, господин, и 500 коку... было бы сэкономлено. Ужасно, что я не смогла добиться лучшего соглашения, даже хотя Кику-сан — куртизанка первого класса и полностью заслуживает этот статус. Я знаю, что я подвела вас». «Согласен, — угрюмо сказал Торанага. — Даже 1000 было бы слишком много. Это Идзу, а не Киото». «Вы совершенно правы, господин. Я сказала этой женщине, что ее цена так нелепо, что я сама не могу с ней согласиться. Хотя бы вы и дали мне прямые указания завершить сделку в этот вечер. Я надеюсь, вы простите мне мое непослушание, но я сказала, что я бы сначала хотела проконсультироваться с уважаемой госпожой Касиги, матерью Оми-сана, а уж потом подтвердить эту сделку». Торанага просиял, его собственные тревоги забылись. «Ах, так вы еще окончательно не договорились?» «Да, господин, ничего не было окончательно договорено, пока я не смогу проконсультироваться с госпожой». «Я сказала, что дам ответ сегодня в полдень. Пожалуйста, извините мою инициативу». «Вам следовало заключить сделку, как я приказал». Торанага в глубине души был доволен, что Марико так искусно дала ему возможность согласиться или не согласиться, не потеряв лица. Ему было неразумно самому отказываться от такого простого дела из-за денег. «Но, ко, 3000 коку, вы говорите, контракт девушки будет стоить столько риса, что им, возможно, будет в течение 3 лет кормить 1000 семей?» «Она стоит каждого зерна этого риса, они пойдут за нужного человека». Торанага проницательно посмотрел на нее. «О, расскажите мне о ней и о том, что там произошло». Она рассказала ему все, за исключением ее чувств к Анджин-сану и глубине его чувства к ней, и того, что предложила ей Кику. «Хорошо. Да, прекрасно. Это было очень умно», — сказал Торанага. «Он должен был очень ублажить ее, чтобы она в первый раз так стояла у ворот». Большая часть Анджиро ждала этого момента, чтобы посмотреть, как будут вести себя эти двое чужеземец и госпожа первого класса из Ивового мира. «Да». Ему стоило за это потратить 3 коку. «Его слава побежит теперь впереди него». «Да», — согласилась Марико, меньше всего гордясь успехом Блэксерна. «Она исключительная дама, господин». Торанага был удивлен уверенностью Марико в ее сделке, но 500 коку... «Было более чем много. Это было почти столько, сколько зарабатывают мамы Сан за всю жизнь. А тут одна из них уступает 500. «Стоит каждого зерна, вы говорите? Мне трудно в это поверить». «Для соответствующего человека, господин, я верю этому. Не мне судить, кто будет этим человеком». В это время раздался стук в сёдзи. «Да? Анджин-сан у главных ворот, господин». «Приведи его сюда. Слушаюсь, господин». Торанага обмахнулся веером. Он украдкой следил за Марико. Видел, как сразу же посветлело ее лицо. Он специально не предупредил ее, что послал за ним. «Что делать? Все, что планировалось, все еще действует. Но теперь мне нужны и Бунтаро, и Анджин-сан, и Оми-сан даже больше, чем когда-либо». «И Марико очень нужна». «Доброе утро, Торанага-сама». Он ответил на поклон Блэксерна и отметил, как он обрадовался, когда внезапно увидел Марико. После взаимных приветствий он сказал: «Марико-сан, скажите ему, что он выезжает со мной на закате. Вы тоже. Вы потом поедете дальше в Осаку». Она почувствовала озноб. «Да, господин». «Я еду в Осаку, Торанага-сама?» — спросил Блэксерн. «Нет, Анджин-сан. Марико-сан, скажите ему, что я собираюсь на день или на 2 в Чузензи, на водный курорт. Вы оба будете сопровождать меня туда, затем вы поедете в Осаку. Он продолжит свой путь до границы, потом один поедет в Эдо». Он внимательно следил, как Блэксерн быстро и настойчиво стал что-то ей говорить. «Извините, Торанага-сама, но Анджин-сан почтительно просит разрешить ему занять меня еще несколько дней. Он говорит, что мое присутствие сильно ускорит его дело с кораблем. Потом, если вам будет угодно, он может сразу же взять одно из ваших небольших судов и отвезет меня в Осаку, а сам отправится в Нагасаки. Он считает, что это может сэкономить время». «Я еще не решил, как поступить с его кораблем и командой. Может быть, ему не придется ехать в Нагасаки. Объясните ему хорошенько, что пока ничего не решено, но я учту его предложение насчет вас и завтра сообщу о своем решении. Сейчас вы можете идти. О да, последнее, Марико-сан, скажите ему, что меня интересует его генеалогия. Он может написать, а вы переведите, подтвердив ее правильность». «Да, господин, это срочно?» «Нет, когда он приедет в Эдо, времени у него там будет достаточно». Марико перевела Блэксерну. «Зачем ему это нужно?» — спросил тот. Марико удивленно посмотрела на него. «У нас все самураи ведут свои генеалогические записи, Анджин-сан, где фиксируются также их поместья и земельные наделы. Как еще сузерен может все согласовать между ними? Разве у вас не так? Здесь по закону все наши граждане заносятся в официальные списки. Даже это отмечаются рождения, смерти, браки. Каждая деревня или поселок, городская улица имеют свой официальный свиток, куда все записывается. Как еще можно все это упорядочить?» «Мы таких записей не ведем, вернее, не всегда и не всегда официально». «Каждого записываете? Каждого? О да, даже это, Анджин-сан. Это весьма важно, правда? Это облегчает поиск преступников, не позволяет смошенничать при женитьбе, не так ли?» Блэксерна не слишком занимала сейчас эта проблема. Он решил разыграть другую карту в игре, в которую он вступил сторонагой и которая, как он надеялся, должна привести к гибели черного корабля. Марико слушала его внимательно, задавая иногда вопросы. Потом повернулась к Торанаге. «Господин, Анджин-сан благодарит вас за ваши благодеяния и ваши многочисленные подарки. Он спрашивает, не окажете ли вы ему честь, выбрав ему 200 вассалов? Он уверен, ваше руководство в этом деле будет для него очень ценным». «Это стоит 1000 коку», — сразу сказал Торанага. Он заметил удивление на их лицах. «Я рад, что вы все еще так искренне, Анджин-сан, при всей вашей кажущейся цивилизованности», — подумал он. «Если бы я был игроком, я бы мог держать пари, что это не ваша идея просить меня выбрать вам вассалов». «Хай», — услышал он уверенный ответ Блэксерна. «Хорошо», — решительно сказал он. «Раз Анджин-сан так щедр, я приму его предложение 1000 коку. Это поможет другим самураям, которые нуждаются. Скажите ему, его люди будут ждать его в Эдо. Мы увидимся с вами завтра на закате, Анджин-сан». «Да, благодарю вас, Торанага-сама». «Марико-сан, проконсультируйтесь с госпожой Касиги сразу же. Как только вы утвердите сумму, я думаю, Дзёко согласится с вашим предложением, как бы ужасно оно ни казалось. Я полагаю, ей надо будет заплатить эту невероятную сумму полностью до завтрашнего вечера. Пошлите кого-нибудь за ней сегодня вечером. Она может взять с собой куртизанку. Кику-сан споет, пока мы будем разговаривать, да?» Он отпустил их, довольный, что удалось сэкономить 1500 коку. «Люди такие странные», — подумал он добродушно. «У меня хватит денег, чтобы нанять команду?» — спросил Блэксерн. «О да, Анджин-сан, но он не соглашается отпустить вас пока в Нагасаки», — сказала Марико. 500 коку будет более чем достаточно, чтобы прожить год, а еще 500 дадут вам около 180 кобанов золотом, чтобы набрать команду. Это очень большие деньги». Фудзико с трудом поднялась и заговорила с Марико. «Ваша наложница говорит, что вам не стоит беспокоиться, Анджин-сан. Она может дать вам рекомендательные письма к ростовщикам, которые предоставят вам любой аванс, какой вы потребуете. Она все устроит». «Да, но смогу ли я расплатиться со слугами? Как я заплачу за дом, Фудзико-сан, всем остальным?» Марико была поражена. «Пожалуйста, извините, но это, конечно, не ваше дело. Ваша наложница сказала, что она обо всем побеспокоится. Она...»